где остановки улиц, где давит дым от сигарет. Ты ищешь встречи снова, здесь меня нет, там меня нет. Зовет огромный город на перекрестке красный свет. Звонишь, придумав повод, ты же не знал, вот он ответ. Спасти. Тебе не обещала тобою жить, и для тебя теперь совсем другая, новая я, новая я. Не бедная, все в прошлом, ты не со мной. Неверная, стало холодно с тобою. Неверная, бьет то по сплетению.